Prensa Latina, ТАСС, испанские газеты «El Mundo» и «El País», непальские газеты «Райжинг Непаль» и телевидение «Сугурмата», швейцарская газета «Neue Zürcher Zeitung», «Рейтер» и другие СМИ разных стран под разными заголовками, в том числе в Корейской Народно-Демократической Республике, отметили 105-летие Ким Ир Сена. Корея поразила весь мир новыми ракетами. Передавали вести о том, что при участии высшего руководителя Ким Чен Ына в торжественной обстановке прошли военный парад и массовая демонстрация жителей Пхеньяна в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена.